Повязаны всем. Сыщик сел на скамью, обхватил голову руками и принялся вспоминать происходившие на даче события по минутам. Итак, он поднимается из-за стола и направляется в гардероб, чтобы одеться и покинуть дачу. Лена к тому времени уже наверху, она уже умирает, без медицинской помощи. В нем клокочет злость на хозяина дачи. Если бы не она, возможно, все развивалось бы иначе. Возможно. Но что толку сейчас жалеть об этом? Валентина буквально повисла у Стаса на плече. Снегирев пререкается с ним, за что Мила дает ему оплюху. Максу сыщик бросает несколько слов, чтобы тот не оставлял жену одну. Левик подбегает к нему с фотоаппаратом, начинает утешать, привычно чмокая, как бывший генсек. «Жанна!» «Точно! Где была в тот миг жена Левика?» «Сидела ли она на своем месте или нет, он не помнит. Как не пытается!» «Скорее всего, ее в комнате не было, она рыжая, заметная!» Стас поднялся со скамьи и побрел по направлению к дому. «Итак, какие выводы, Пинкертон?» «Первое впечатление повязаны все. Невинных нет. Мила что-то не договаривает. Ощущение у Стаса после разговора с ней, как у режиссера, недовольного репетиции спектакля. Мила на зубок выучила свою роль, не придерешься, но не более. Ему, режиссеру, подавай страсть, боль, чувства, жизнь, одним словом. А хозяйка отбоярилась, словно по бумажке. Стоп! Кое-что выпадало из роли. Как же он сразу не обратил внимания? Элементарно, Ватсон! Она пролила воду на пол. Опытная хозяйка никогда не будет лить, если кастрюля наполнилась. Значит, Мила на что-то отвлеклась. Какой вопрос прозвучал в тот момент? Кажется, о срабатывании сигнализации. Стас спросил, был ли случай, чтобы на дачу кто-то пытался проникнуть. Мила быстро ответила, нет, слава богу, и пролила воду. Значит, думала в этот момент о другом, о чем? Так и запишем, идем дальше. Глаза у Левика бегают, то сквозь очки, то поверх них. История с украденными негативами мутная. Зачем их красть? На них есть что-то, чего нет на фото из черного конверта. Что он делал наверху с Валюхой, черт возьми, почему они вместе спускались? Больше всего Стаса удручало то, что Валя не торопится расставить все точки над «и». Может, она вообще не собирается посвящать его в свои тайны? Но это может быть лишь в одном случае, когда ей есть что скрывать. Насчет Снегирева у Стаса иллюзий не было никогда. Этот перешагнет через любого, если почувствует опасность. Если появится препятствие для карьеры, для будущего, для всего. У него устремление двигаться только вперед. Ишь, начал лебезить, прогибаться, едва запахло жареным. Он тоже замешан в убийстве, но как? Каким образом? Конформист хренов. К Жанке вроде никаких претензий, кроме вопроса о ее местонахождении в момент смерти Лены Седых. Где была? Возможно, выходила в туалет. Это надо проверить обязательно, но как? Вряд ли тут уместен вопрос напрямую. Идем дальше. Макс — единственный, кому учительница доверяла всецело, кто мог сделать любой укол, в том числе, кстати, и ядовитый. Хотя после ее смерти поведение безутешного мужа, теперь вдовца, не вызывало никаких сомнений. Он потерял самого близкого и любимого человека. Может ли это быть филигранной игрой артиста? Вроде подобных талантов за журналистом Стас не помнил. Но время меняет людей. Вдруг он заочно окончил за это время Институт культуры? Или кто-то научил его артистическим приемам? Тогда дело выглядело совсем тухлым. Какие есть мотивы, которые бы заставили мужа убить свою жену? Навскидку Стас мог привести два — наследство и ревность. Вроде наследства у Лены никакого не предвиделось. Насколько он помнил, молодые жили в двушке с матерью Лены. Убивать жену в такой ситуации Стасу казалось верхом идиотизма. Вот с ревностью дело обстояло сложнее. Лена нравилась многим. Чего греха таить? Сам Стас в школе пытался за ней ухлестывать, но без особого успеха. Слава богу, от любовного недуга излечился быстро и без последствий. Практически все присутствующие на даче мужчины теоретически могли быть любовниками учительницы. Антон, к примеру, кинулся бы с низкого старта, только позови. У Левика, конечно, шансов меньше всех, но не зря говорят, что и в тихом омуте черти водятся.